Для моего поколения словообразование «рыночная экономика» ассоциируется только с рынком. Об экономике мы ничего не знали, даже боялись догадываться. Обязательно построив в Ширвинте колхозный рынок. Раньше на рынок ходили лишь по очень большой нужде. Когда мой сын Миша первый раз решил жениться, меня послали на рынок за мясом в 7 утра к открытию. Это был знакомый рубщик Семен, огромный конопатый еврей. Стоит Семен с топором, к нему очередь колхозников с тушами наперевес. Пробираюсь, говорю, что меня просили принести ногу килограммов на 5, чтобы запечь. «Маня!» — кричит Семен. Бежит Маня с коровой на плече. Семен корову разделывает, отрубает для меня часть ноги. Но мне почему-то кажется, что другая часть помесистее будет. Я ему деликатно на нее намекаю. Он швыряет мой кусок на разделочную тумбу и орет на весь рынок. «Вот нация! Ему уже делают!» А он не верит. Из-за ностальгии сегодня хочется также построить в Ширвинте не супермаркет с развалом неслыханного продовольственного разнообразия, а элитный гастроном 60-х. Таким в нашей округе был гастроном в Высотке на площади Восстания. Гастроном. Славные 60-е этот шедевр советской небоскреби стоял на 4 продовольственных китах. Ближе к Садовой, наискосок от бывшего института усовершенствования, не то учителей, не то врачей, как краеугольный камень советского пищеварения, висел гастрономический отдел. Рожки или вермишель, геркулес, сечка, гречка, манка, хлебобулочные изделия и выпечка. Безграмотная тавтология, либо хлеб — это не изделие, либо булка — это не хлеб. И все это не пекут. Сыр плавал, дружба, сметана разливная, в банке заказчика. Сигары кубинские. На углу, ближе к американскому посольству, мясная гастрономия. Колбаса за 2,20. Несбыточная постперестроечная мечта коммунэлектората. Микояновские котлеты. Вот интересно, сам Микоянов когда-нибудь пробовал? Которые смело могли бы лежать в отделе сухари. Колбаса ливерная в кишке настоящей. Для банкетного стола студенчества сигары кубинские. Над кинотеатром «Баррикады» органично возвышался мясной отдел. Куры синие, кости неизвестного домашнего животного, так наз маслы, незаменимые для холодца. Срези свежие. Для молодежи поясню, что срези — это не больная фантазия злопыхателя, а вполне мясной продукт. Тонкая жилистая пленка, что имеется у съедобных млекопитающих между, собственно, мясом и, собственно, костью, подходит к рожкам и для мясной солянки. Сигары кубинские. И, наконец, в стыдливый четвертый угол был загнан рыбный отдел. Непредсказуемость выставляемых продуктов заставляла скрывать его от глаз политического недоброжелателя. Там... Рядом с органичными в рыбном отделе кубинскими сигарами могла засверкать зернистая или, слюна пошла от воспоминания, паюсная икра. Вдруг, как раздавленный гигантским асфальтовым катком, шлепалась на весь прилавок камбала, или неожиданно в мраморные пересохшие джакузи начинала сочиться вода, и туда ныряли живые представители карповых. Пиком рыбного развала являлся скромный ценник. Так называлась мятая и вонючая бумажка, на которой хим-карандашом была нарисована цифра, обозначающая размер рублевой значимости, лежащего под ценником продукта. Покоящийся над пирамидой черепов типа верещагинского апофеоза войны, где было по-русски написано «головизна сетровая». Это... разного размера черепа осетров, гильотинированные по самые жабры, с выпученными от предыдущих кулинарных пыток глазницами. Я по молодости и глупости всегда спрашивал себя, сколько ж нужно сожрать там, где их жрут, осетровых тел, чтобы всему оставшемуся московскому населению с лихвой хватило одних только черепов. Когда фантазировалось, как построить мой город-книгу, как связать бессвязные воспоминания и впечатления в нечто целое, на помощь пришел многолетний эстрадный опыт. В смешанных или сборных концертах разножанровость исполнителей цементировалась бывалым конферансье. В его арсенале было два оружия — подводка и связка, прошу не путать. Подводка, когда перед именем исполнителя произносится дифирамб, сдобренный почетными званиями, а связка — это когда конферансье якобы импровизационно говорит: «Вот я сейчас наблюдал великолепное выступление нашего любимого такого-то, и мне пришла в голову мысль». Мысль в голове заключалась в том, что не пора ли выпустить на сцену уникального. Дальше шла подводка. По этой проверенной схеме я и сооружаю свой город повествования. Эстрадный тупик. Мечта выйти на эстрадные подмостки зародилась еще на студенческой скамье. Не у меня одного. Мы кончали театральные вузы, Михаил Михайлович Казаков — мхатовский, я — вахтанговский, и решили сразу по окончании блеснуть в концертах, так что Державин не первый, Михаил Михайлович, в моей сценической судьбе. Блеснуть надо было, говоря языком нынешних философов, однозначно, но блистать казалось не в чем. В Москве были два знаменитых закройщика — Затирка и Будрайтис. Они шили только элите, в основном литературной, иногда актерской. Наши мамы посчитали, что раз мы все-таки доползли до диплома, то заслуживаем вознаграждения. Наши мамы были дамы, плотно связанные со всей богемной знатью. Они скооперировались, подкупили черного крэпа и пошли клянчить, чтобы Будрайтис шил детям двубортные костюмы. Добились. И Будрайтис, у которого шили Погодин, Корней Чуковский, Светлов, Маршак, Михалков, брезгливо занялся двумя испуганными худыми галчатами. Из материала, что набрали мамы, можно было, по-моему, скроить 6 костюмов. Он сшил 2 одинаковых двубортных шкафа, и мы, совершенно не разгибаясь и не сгибаясь, от него вышли. Тут же поехали к Аркашке Арканову, который тогда еще учился на врача, но тяготел к чеховской традиции, и сказали: «У нас замечательная задумка, нужно выходить на эстраду». Арканов спросил: «Что за задумка?» Мы выложили идею. Казаков появляется из левой кулисы, я из правой. Мы медленно идем в одинаковых костюмах и встречаемся в центре сцены. На этом замысел заканчивался. Арканов сказал, что идея интересная, и сел писать. Прошло 50 лет. Костюмы истлели. Арканов пишет. В ожидании аркановского шедевра мы по счастливой случайности попали в поле зрения знаменитого филармонического чтеца Всеволода Николаевича Аксенова. Он в зале имени Чайковского читал литературно-музыкальные композиции «Эгмонт» и «Пергюнд». Конструкция представления была такова. Большой симфонический оркестр под управлением Аносова. Перед ним в центре красавец Аксенов. А между оркестром и красавцем на нескольких стульях сидела, как воробьи на высоковольтных проводах, группа подыгрывающих партнеров. Партнеры, по замыслу премьера, должны были быть хорошенькие, прилично одетые, молодые, но абсолютно зеленые и бездарные, чтобы оттенять солиста. Мы с Михаилом Михайловичем Казаковым подходили стопроцентно. Загвоздка стояла в том, что при наших элитных костюмах черные ботинки у нас были одни на двоих. Но так партнерствовали мы Аксенову не вместе, а по очереди, то, отыграв, я плюхался рядом с Михаилом Михайловичем, молниеносно под стулом мы менялись ботинками. Я напяливал какую-то желтую жуть, Казаков всовывался в черноту и выходил к Пергюнду.